мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И в прошлый раз мы с вами вели речь об архитектуре божественной комедии, о том, что это произведение не только обладает увлекательным сюжетом, там развивается бесконечно увлекательная история, но, кроме того, в божественной комедии есть еще и построение, в котором каждый шаг, каждая клеточка выверена в свете разума и вдохновлена таким высоким божественным порывом. Потому что божественная комедия по своему строению может быть уподоблена, ну, готическому собору. Настолько это совершенно, и настолько в этом сочетается органично разум, очень трезвый, холодный, да, считающий, потому что Данте очень понимал хорошо философию и мистику числа, и он это дело использует, конечно, при композиционном выстраивании божественной комедии. И в то же время в этом есть вот действительно вдохновенное такое сердце, да, интуиция прекрасно работающая. И вот мы с вами сказали, что такое магическое число, на котором строится божественная комедия, это тройка. Она написана терцинами, то есть такими строфами, состоящими из трех стихов. Причем рифмовка в терцинах строится таким образом, что ни одна из них не может быть изъята без ущерба для целого. Они все скреплены друг с другом прочной и такой органической связью. Возникает какое-то вот удивительное ощущение того, что перед тобой живое растущее дерево, да, которое свои листья распространяет. Вот. Кроме того, в каждой из трех частей, трех кантик божественной комедии по 33 песни, за исключением ада, где есть лишняя 34-я. И вот эта самая тройка, удвоенная, она лежит в основе сюжетного построения, потому что и в аду, и в раю, и в чистилище по 9 уровней, то есть 3×3. Но это не единственный пример вот такой очень вдумчивой и тонкой игры Данте с числами. Потому что, ну вот, например, чаще всего в песнях «Чистилище» и «Рая» бывает 145 стихов. Или же эти числа приближаются к 145, то есть среднее число стихов в песнях «Чистилище» и «Рая» составляет 145. Почему это так? А потому что Данте очень внимательно читал «Апокалипсис», и он помнил о том, что 144 тысячи – это число оправданных праведников в «Апокалипсисе». И вот поскольку речь идет о «Чистилище», где люди готовятся к оправданию, или о рае, где находятся уже приближенные Богом, призванные им и оправданные люди, то вот это число, оно постоянно и повторяется, и напоминает нам об апокалиптическом откровении. Да? Там говорится о 144 тысячах праведников, а Данте вмещает в каждую из своих песен 144 стиха, 144 строчки. Правда, там есть еще замыкающая 145-я строка, но она необходима для чего? Для того, чтобы, ну, поставить точку, во-первых, а во-вторых, напомнить, да, что кроме этих 144 тысяч праведников, есть единственный истинный праведник, и это Господь наш Иисус Христос, который единственный без греха, и праведностью Своею Он оправдывает, ну, вот, целое человечество. Вот. И это тоже интересно, да, потому что, ну, Данте рассчитывает все-таки на то, что некий внимательный читатель, исследователь, он оценит вот эту красоту его численных философских построений. Но это еще не все. Вот, например, такая вещь. Понятно, что кульминационный момент божественной комедии – это встреча Данте с Беатриче. Да, мы с вами говорили о том, что этой женщине, имя которой «Благодать», потому что Беатриче – это «Благодать» по-итальянски, посвящена новая жизнь Данте и действительно встреча с Беатриче, которая состоялась, когда и Данте, и ей было 9 лет, наложила такой неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Потому что жизнь Данте была полна светом этой любви, и когда Беатрича умирает, то он продолжает помнить ее, служить ей. Вот оказывается, что Беатрича — это путеводная звезда для Данте. И свое путешествие по темным пропастям ада, по горе Чистилища, он предпринимает именно потому, что его зовет Беатрича. Она присылает к нему Вергилия, и он стремится к встрече с ней. И понятно поэтому, что вот эта самая встреча — это и есть вершина развития сюжета Божественной комедии. Ну, правда, там будет еще один финал и апофеоз. Это встреча его с Богом, но это уже финальные самые строки. Так вот, Данте мог бы поступить, ну так, простовато и поместить встречу с Беатриче, ну, скажем, посередине. Но он этого не делает, он поступает гораздо тоньше и интересней. Он заставляет Данте повстречать Беатриче в 30-й песне «Чистилище». 30-я песня «Чистилище» состоит ровно из 145 стихов, в полном соответствии вот с тем, что мы с вами сейчас говорили. И таким образом получается, что середина этой песни — это 145 минус 1 поделить пополам, будет 72. Так вот, Данте встречается с Беатриче ровно в 73-й строчке, да, на 73-й строчке, в 73-м стихе. И это очень красиво, потому что, ну, для каждого человека, который дает себе труд немножечко посчитать, видно, как Данте обдумал эту встречу и как он ее великолепно разместил. Но и это еще не все. Потому что до 30-й песни «Чистилища» 63 песни, да, 34 песни адские плюс 29 песен «Чистилища». Итого 63. После остается 36, ну, потому что всего 100. И получается, что 63 и 36 зеркально отражаются друг в друге, да, и сумма цифр, которые составляют эти числа, 63 и 36, это 9. Вот посмотрите, Данте выстраивает таким образом свое повествование, при всей его такой естественности. Вот оно действительно течет так, как живая речь. Да? Но, тем не менее, все обдумано, каждый шаг, каждое слово стоит на своем месте. И вот эта граница, которая проходит через 30-ю песню «Чистилища», она как раз делит Божественную комедию на две части. 63 песни и 36, и вот эта середина. «Взгляни смелей, да-да, я Беатриче», — говорит она, и вот эта граница проведена золотой такой тонкой линией. Ну вот это примеры, да, того, как Данте мудро и очень вдумчиво играет с числами, и он рассчитывает на то, что мы сумеем это оценить. И действительно, очень многие профессиональные филологи комментировали Божественную комедию, и они обращали внимание именно вот на эти ее аспекты. Теперь, Божественная комедия в своих трех частях является собой такое соседство трех миров, которые обладают разной внутренней логикой. И вот если, ну, как-то наиболее обобщенно об этом говорить, то мы с вами увидим, что ад предстает перед нами как такое пространство, где темно, очень холодно, и чем дальше, тем холоднее. И ад имеет форму такой сужающейся воронки, но это как бы конус, перевернутый вершиной вниз. Каждый следующий круг ада ощутимо меньше, теснее предыдущего, и в конце концов на дне ада в 9-м круге перед нами ледяное озеро смёрзшиеся в одну такую огромную глыбу, и вот там, в самой последней глубине, в это озеро, Кацит вморожен Люцифер, и он в трех пастях своих терзает трех самых плохих людей с точки зрения Данте, какими были для него Иуда, Брут и Кассий, то есть предатели Христа и те, кто предали Цезаря. Да, вот они, по мнению Данте, совершили самые ужасные преступления, потому что они оскорбили божественное и человеческое величие. Так вот, таким образом, да, логика ада какая? Это сжатие. Это сжатие и это ледяной холод. Вот, кстати, тоже так удивительно, да, потому что мы-то привыкли со времен детских сказок про кузнеца Вакулу к тому, что в аду грешников поджаривают, что там жарко, адское пекло, говорим мы. А Данте говорит, нет, только в таких верхних, относительно более мягких, приличных уровнях ада можно увидеть огонь. Потому что огонь, при том, что он страшен и действительно мучителен, но все-таки это источник света. А настоящий ад – это полная темнота и полный ледяной холод. Да, вот такое пространство, которое смерзлось в одну отвратительную точку, полную ненависти. И Данте намекает на то, что такой является и душа, умерщвленная грехом, потому что она тоже в таком эгоизме, себялюбии, своей одержимости силами зла, она вот скукоживается в такой комок льда и ни на что не способна, кроме как крепко держаться за самую себя. Совсем по-другому устроена гора Чистилища, потому что когда Данте с Вергилием попадают туда, то они с радостью снова видят небесный свет. Тьма сменяется привычным для нас, для людей, чередованием дня и ночи. Да, в свою очередь наступают рассветы и закаты. И в Чистилище там ни жарко, ни холодно. Там такая свежесть царит. Можно почувствовать дуновение ветра, ну, такую свежесть утра. То есть это состояние, ну, такой бодрящей прохлады и свежести. И кроме того, вот это тоже интересно, гора Чистилища, несмотря на то, что это гора, а мы себе представляем гору тоже как такой конус, да, она ведь должна, ну, как бы сужаться к вершине, она на самом деле не проявляет признаков как бы уменьшения пространства. Да, вот если вы будете читать внимательно Чистилище, то вы увидите, что земной рай, который находится наверху, он такой же просторный, обширный и вот сразмерный человеку, как бы, да, как и нижний уровень предчистилища. То есть пространство чистилища обладает некоторым постоянством. Вот. И, наконец, если говорить о том, какова, ну, такая физическая география рая, да, у Данте, то мы увидим с вами, что если в аду было темно, то в раю светло, там нет тьмы. Ну и это понятно. Почему? Потому что рай – это место, где присутствует Бог, а Господь наш есть свет, и нет в нем никакой тьмы. При этом это сияние постоянно усиливается, но оно не становится нестерпимым для глаза. И Данте уже под конец своего путешествия по раю понимает, что что-то произошло с ним самим. Его зрение изменилось, и теперь он может уже безбоязненно и спокойно и безболезненно смотреть даже на самый яркий свет. И вот это очень интересно тоже, потому что пока происходит это длинное путешествие, то нам кажется, что герой вроде бы как один и тот же, а меняются именно те места, да, вот те ландшафты, которые он минует. Но на самом деле, когда мы достигнем финальной точки Божественной комедии, нам вдруг станет ясно, что все, что происходило, происходило с самим человеком, что не пейзажи вокруг него сменяли один другой, а что это он сам менялся, и он изменился. И из того подавленного, смущенного, какого-то запутавшегося человека, который был в первой песне, не осталось и следа. Перед нами тот, кто может взглянуть на божественный свет и увидеть лицо Божие. То есть это вот тоже, да, такой момент удивительный, потому что как бы движение сюжета вдруг открывает свое оборотное, да, вот оборотную свою сторону. И оказывается, что это вообще-то было развитие героя, а совсем даже не движение сюжета. Так вот, рай светел, и чем выше, тем больше там света. И тем более он становится не только ярким, но и таким согревающим. Райское пространство теплое, там тепло, потому что тепло — это любовь, тепло — это радость, тепло — это жизнь. Правда же, смерть холодна, жизнь тепла. И каждая из небес рая гораздо больше предыдущего. То есть получается, что рай — это полная противоположность аду. Да, потому что ад был холодный, темный и сжимался в точку, а рай, наоборот, сияющий, теплый и распространяется до бесконечности. Он расширяется постоянно. Потому что в аду действует логика ненависти, а в раю логика любви. А любовь, она как раз и обладает вот этим свойством бесконечно умножать саму себя. Да, в этом тайна любви. Чем больше любви мы отдаем тем, кого мы любим, тем больше мы их любим. Вот в любви как раз как бы все парадоксально, да, там не надо экономить. Вот. И Данте показывает, что любовь, она бесконечно как бы умножает сама себя. Она становится все более сияющей, лучезарной и согревающей, благодатной. И вот путешествие это, его, ну вот интересно и так в целом охватить, да, но в то же время все-таки Данте проходит совершенно конкретный путь. И здесь тоже есть на что обратить внимание. Вот давайте мы сначала посмотрим, из какой точки начинается путешествие нашего героя. Но мы с вами уже вспоминали в прошлый раз эти слова, которые открывают божественную комедию. Он говорит: «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». И вот исходная точка, откуда отправляется в паломничество свое герой, это сумрачный лес. Он нам точно указывает, когда он там оказался. Земную жизнь, пройдя до половины. То есть вот в том самом 1300 году. И что это за путь такой, сразу хочется спросить, от которого отодвинулся герой. Вот что касается Данте, то он столь же общеизвестен, ну все знают, что есть такой поэт Данте Алигьери, сколь загадочен, потому что на самом деле каждое слово Данте можно комментировать и находить в нем разные смыслы. И вот этот самый правый путь во тьме долины, который автор потерял, это же тоже интересно, и надо понять, что это такое. Вот однажды Вольтер сказал, он написал в письме одному из своих знакомых: «Вы хотите познакомиться с Данте?» Ну, понятно, что не с Данте, а с его произведениями, конечно, да, потому что Вольтер жил в XVIII веке, а Данте в XIV. «Вы хотите познакомиться с Данте. Итальянцы называют его божественным, но это скрытое божество. Мало кто из людей понимает своих оракулов. Имеются комментаторы. Это, возможно, еще одна причина не быть понятым. Его слава будет всегда укрепляться, поскольку его почти не читают. У него есть дюжина стихов, которые все знают наизусть. Этого достаточно, чтобы избавить себя от труда изучать остальное». Вот это слова очень ироничные, умные, горькие. И на самом деле такова судьба не только Данте, но и в каком-то смысле всей классической литературы. Потому что все знают Дон Кихота, Гамлета. Но, если честно, вот вспомните, когда вы перечитывали эту великую мировую классику. Мне кажется, что давненько. То есть это книги, которые, ну вот, тем больше обладают славой, чем меньше народу их читало. А жаль. И вот, когда Вольтер говорит о том, что имеются комментаторы, это может быть причина быть непонятым, то он говорит о чем? О том, что, читая Данте, очень часто мы начинаем полагаться на авторитет людей, которые его истолковывают. А традиция комментирования Данте возникает чуть ли не при его жизни. Вот одним из первых комментаторов «Божественной комедии» был Джованни Боккаччо, младший современник Данте. Он же написал его биографию. Да? И это вот искушение, которое все мы переживаем. Я это знаю по себе, что как только я дочитываю до какого-то непонятного слова, мне так и хочется залезть в конец книжки и посмотреть, что же это значит. И тем самым мы как бы освобождаем себя от читательского труда. Мы не даем себе времени и труда подумать, потому что во многих случаях, не во всех, но во многих, вот это непонятное место, оно потом раскрывается, если мы имеем терпение взглянуть на несколько строчек вперед и перечитать еще раз этот фрагмент. Да? Поэтому вот Данте требует, ну, какого-то очень внимательного, такого талантливого чтения. Вот. И я вовсе не могу сказать, что мне удалось пройти, скажем, этот путь по-настоящему. Но, тем не менее, вот чем-то можно нам с вами поделиться и о чем-то подумать. Так вот, первый самый вопрос, он как раз в том и заключается. А что же это за правый путь во тьме долины, который Данте утратил? И хорошо ли это было, что он заблудился? Или плохо? Ну вот давайте мы обсуждение этого интригующего, я надеюсь, вопроса оставим на следующий раз.